они здесь уже, да, жена под каблук берет и все. На самом деле. Нет, ну я счастлив в браке. Ну вот сейчас затронули, ты подкаблучник, нет? Вообще, как ты считаешь? Да нет, у нас как-то, нет, не особо нет главы семьи. То есть у вас такая толерантность? Толерантность это не про то, мы не толерантны. Мы как раз очень не любим мигрантов. При том, что я хиппи самый белый пушистый в мире, прямо сейчас напоминаю, но вот мигрантов не люблю. Нет, ну как... Да как-то вообще все делается, не знаю. Ну то есть у вас не матриархат, не патриархат, а такая взаимность такая идет. Я ненавижу мыть посуду, поэтому все время ее мою. Это сейчас и жена моет. Зато люблю готовить, ну, собственно, и готовлю. Люблю поесть, от того пришлось выучиться готовить. Да, то она, кроме овсянки-то, это же, блин, лошадью станешь, если столько овца есть. Ну давай, про отходники. Про отходники. Любом деньги на ветер. А, это страшно еще отходник. Что за пытка, что за мука? Ух, что-то я внутрь не подал. Голова взрывается от стука, в ушах звенит, в глазах рябит. Только встал, уже разбит, зла жена еще с утра. Видно, надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Надо было. Где-то там орёт король и шут. Я точно знаю, все умрут. То знобито, то жара. Мне попить давно пора. Вода избавит мозг от черных дум. О да, я помню, сын Дагона Баду. Надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Надо было меньше пить вчера. Песня. Вообще песня родилась, ну как, бухал всегда? Было такое? Нет, это вот «Деньги на ветер» родились после того, как мы... У нас очень было много новогодних концертов, праздников там, вот. И мы ездили весь Новый год, числа там с 20 какого-то декабря, и потом встречали Новый год, и после Нового года, прям 2 числа был концерт, и потом... Много-много-много всяких разъездов, и понятно, что мы собирались где-то, где нет родителей. Mm-hmm. А, тогда все-таки из нас большинство жило с родителями. А вот парнишка наш знакомый жил уже один, снимал квартиру на Керченской улице. И мы и Новый год там у него справляли, и потом туда съезжались. И вот так мы... До 14 числа, а потом кое-кому надо было еще на работу ехать, на учебу, а кое-кто и продолжал, и до 19-го, и да, было страшно.